Кукольное царство. Я думаю, дети, что никто из вас ни минутки не задумался бы последовать за честным добродушным щелкунчиком, которому ничего дурного и в голову не могло прийти. Маша же, кроме того, знала, насколько щелкунчик обязан ей благодарностью, и была убеждена, что он сдержит слово и покажет ей много прекрасного. При этом она сказала: «Я иду с вами, господин Дроссельмейер, но только, пожалуйста, чтобы это не было слишком далеко и не длилось очень долго, а то я еще совсем не выспалась. Поэтому-то я и выбираю самый короткий, хоть, может быть, и несколько трудный путь», — возразил щелкунчик. Он пошел впереди, Маша за ним следом, и, наконец, они очутились у громадного платяного шкафа, который стоял в сенях. Маша с удивлением заметила, что дверцы всегда крепко запертого шкафа теперь раскрыты. Она совершенно ясно рассмотрела отцовскую дорожную лисью шубу, висевшую впереди. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по украшениям и выступам, так что смог достать большую кисть, спускавшуюся на толстом шнурке на спине шубы. Не успел щелкунчик сильно дернуть эту кисточку, как из рукава шубы спустилась маленькая лесенка из кедрового дерева. «Не угодно ли вам будет подняться наверх?» — воскликнул щелкунчик. Маша послушалась. Как только она пролезла через рукав и выглянула из воротника, навстречу ей блеснул ослепительный свет, и она сразу очутилась на благоухающей поляне, на которой сверкали миллионы искр, как драгоценные камни. «Мы на Леденцовом лугу», — сказал щелкунчик. «Ну а теперь пройдемте через ворота». Оглянувшись, Маша только теперь заметила красивые ворота, возвышавшиеся на лугу немного впереди. Казалось, что они выстроены из мрамора с белыми и коричневыми крапинками, но, подошедши ближе, Маша отлично разглядела, что они целиком состоят из массы жареного сахарного миндаля и коринки, и поэтому эти ворота, как уверял щелкунчик, называются миндальными и коринковыми. Простой народ очень неизящно называет их «ворота студенческого корма». Наверху этих ворот была устроена галерея, по-видимому, из ячменного сахара, а на ней шесть одетых в красивые куртки обезьян великолепнейшим образом исполняли марш янычар, так что Маша, совсем не замечая, шла все дальше и дальше по пестрым мраморным ступеням. Но в действительности это были превосходно отшлифованные леденцы. Вскоре до нее донеслись приятнейшие благоухания, исходившие из чудесной рощи, расстилавшейся с обеих сторон. Среди темной зелени ярко сияли и сверкали золотые и серебряные плоды, висевшие на пестрых стеблях. Стволы же и ветки были убраны лентами и букетами цветов, как будто на веселой свадьбе. И когда легкий ветерок доносил апельсинный аромат, то ветки и листья шелестели и шумели, подобно какой-то веселой музыке, и в такт ей прыгали и плясали сверкающие огоньки. «Ах, как здесь хорошо!» — с восхищением вскричала Маша, совершенно счастливая. «А теперь мы в Рождественском лесу», — пояснил щелкунчик. «Ах!» — продолжала Маша. «Нельзя ли здесь немножко остановиться? Уж очень здесь хорошо!» Щелкун захлопал в ладоши своими маленькими ручками, и немедленно появилось несколько пастушков и пастушек, охотников и охотниц, которые разгуливали по лесу, хотя Маша до сих пор и не заметила их. Они были такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они сделаны из чистого сахара. Они принесли хорошенькое креслице из чистого золота, положили на него подушку из белой пастилы и вежливо предложили Маше посидеть на нем. Не успела она опуститься на него, как пастухи и пастушки принялись исполнять изящный балет. Причем охотники чинно трубили в рога, но затем они все исчезли в кустах. «Извините, — сказал Щелкунчик, — за такой жалкий танец, но это был наш механический балет, и они могут исполнять лишь всегда одно и то же. Что же касается того, что охотники так сонно и лениво трубили, то на это тоже есть свои причины. Сахарная корзинка на елке обычно, хоть и висит у них перед носом, но все-таки достаточно высоко. Но не хотите ли пройти прогуляться немножко дальше? Ах, это все так очень красиво, и все мне страшно понравилось, — говорила Маша, подымаясь и следуя за Щелкуном. Они шли вдоль сладко журчащего ручейка, из которого, казалось, и поднимаются все эти восхитительные ароматы, наполнявшие всю рощу. «Это апельсиновый ручей», — ответил Щелкунчик на Машин вопрос. «Но помимо его прекрасного запаха, его все-таки нельзя сравнить по величине и красоте с лимонадной рекой, которая так же, как и он, впадает в озеро из миндального молока». И действительно, Маша скоро услыхала более сильные плеск и журчание и увидала широкую лимонадную реку, гордо струившую свои светло-желтые воды среди кустарника, сверкающего подобно зеленым карбункулам. От воды веяло какой-то необыкновенной освежающей прохладой, укрепляющей и грудь, и сердце. А неподалеку медленно протекал ручей с темно-желтой водой, распространявший замечательно сладкий запах. На берегах его сидели очень хорошенькие дети и удили маленьких толстеньких рыбок, и тут же их съедали. Подошедши поближе, Маша увидала, что рыбы выглядели совершенно как ломбардские орехи. В некотором отдалении на этой речке расположилась деревушка. В ней и дома, и церковь, и церковный дом, и амбары — все было темно-коричневое. Крыши же были золотые, и многие стены были пестро раскрашены, как будто на них были наложены цукаты и миндалинки. «Это город сладких пирожков», — сказал Щелкунчик. «Он расположен на Медовой реке, жители там красивые, но по большей части раздражительные от частой зубной боли, поэтому мы сюда заходить не будем». В ту же минуту Маша заметила городок, состоящий из очень пестрых прозрачных домов и выглядевших очень красиво. Щелкунчик направился прямо к нему, и Маша услыхала буйный и веселый шум и увидела, как тысячи маленьких человечков осматривают и собираются распаковать множество верхом нагруженных повозок. То, что они таскали, оказалось цветной бумагой и плитками шоколада. «Мы находимся в конфетном городе», — сказал Щелкунчик, — «а это... пришел транспорт из бумажной страны и от шоколадного короля. Жилища бедных обитателей конфетного города недавно сильно пострадали от войск адмирала Комаров, и потому-то они кроют свои дома дарами бумажного царства и строят укрепления из тех отличных плиток, которые им прислал шоколадный король. Но нам нельзя осматривать все города и деревни этого царства. Идемте в столицу! В столицу!» Щелкунчик быстро зашагал вперед, а Маша с любопытством последовала за ним. Очень скоро кругом стал распространяться чудный аромат роз, и все окрестности как будто залило нежным розовым сиянием. Маша заметила, что это отражение блестящей темно-розовой воды, которая плескалась и переливалась около них небольшими серебристо-розовыми волнами, издавая самые гармоничные звуки. По этим чудным водам, которые, расширяясь все больше и больше, образовывали большое озеро, плавали великолепные серебристо-белые лебеди с золотыми повязками на шее, распевая на перерыв друг перед другом прелестнейшие песни, причем в розовых волнах ныряли вверх и вниз алмазные рыбки, как будто в каком-то веселом танце. «Ах!» — с воодушевлением воскликнула Маша. «Да ведь это то озеро, которое мне когда-то хотел сделать крестной. А я — та самая девочка, которая разговаривает с лебедями». Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как Маша еще никогда раньше не замечала, и произнес: «Ну уж такой вещи дядюшка не в состоянии сделать. Да и всего лучше, мой милый друг, не засматривайтесь очень на нее, а давайте-ка поплывемте через розовое озеро к столице».